Восьмое. Больше уж эту дверь не отпирать ключом с замысловатой бородкой и не включить плечом электричество в кухне к радости огурца. Эта скворечня пережила скворца, кучевые перистые стада. С точки зрения времени нет тогда, есть только там, и там, напрягая взор, память бродит по комнатам в сумерках, точно вор, шаря в шкафах, роняя на пол роман, запуская руку к себе в карман.